387. Июль 20. Всякое светлое начинание или горение внутренних огней всегда отмечается темными противодействиями и нападками. Каналы, по которым идут темные воздействия, требуют очень большой зоркости и настороженности, ибо темные махинаторы прячутся за спины тех, кто обычно стоит вне всяких подозрений. Много стараний прилагают темные, чтобы отвлечь внимание от настоящего источника противодействия на что угодно и на кого угодно, лишь бы самим не попасть под удар. Учитель охраняет от серьезных опасностей, но мелких и не представляющих прямой опасности ухищрений темных не избежать. И лишь особая зоркость поможет обнаружить источник, принять нужные меры и защититься. Считайте, что почти все, приносящее омрачение, не без их стараний. Всегда на страже, чтобы найти зацепку и повредить. Этим опасны малые трещины в преданности, любви или устремлении к учителю. Этим опасна половинчатость как своя, так и со стороны близких. И те, за спины которых прячутся темные злоделатели, требуют особой осмотрительности в обращении с ними, дабы, имея полноту доверия, не нанесли себе вред. Если повторные предупреждения не принимаются, двери доверия надо закрыть. Излюбленный прием темных — закрыть глаза на явность наносимого вреда и, затемнив сознание, нанести вред тем больше. Сознательно или бессознательно сотрудничающих с тьмою и служащих каналами приближения их следует изолировать, отделившись от них в духе. Много вреда приносится бессознательно близкими. Зоркость удестерите. Много враждебных и вражеских глаз из тонкого мира следит за каждым действием вашим.